и в самом Ростове шли бои. Дрались на улицах и перекрестках. Два раза красногвардейцы сдавали ростовский вокзал и оба раза выбивали оттуда противника. За 6 дней не было пленных ни с той, ни с другой стороны. Перед вечером 26 ноября Бунчук, проходя с Анной мимо товарной станции, увидел, как двое красногвардейцев пристреливают офицера, взятого в плен. Отвернувшийся Анне сказал чуть вызывающе: «Вот это мудро! Убивать их надо. Истреблять без пощады. Они нам пощады не дадут. Да мы в ней и не нуждаемся. И их нечего миловать. К черту! Сгребать с земли эту нечисть. И вообще без сантиментов, раз дело идет об участи революции. Правы они, эти рабочие». На третий день он заболел. Сутки держался на ногах, ощущая постоянную, нарастающую тошноту, слабость во всем теле. Чугунным звоном и непреодолимой тяжестью наливалась голова. Растрепанные красногвардейские отрядики уходили из города на рассвете 2 декабря. Бунчук шел за повозкой с пулеметом и ранеными, придерживаемой Анной и Крутогоровым. Он с величайшим трудом нес свое обмякшее бессильное тело, как во сне переставлял железно-неподатливые ноги, встречал далекий, призывно встревоженный взгляд Анны, и словно издалека слух его воспринимал ее слова. «Сядь на повозку, Илья, слышишь? Ты понимаешь меня, Илюш? Прошу тебя, присядь, ведь ты болен». Но Бунчук не понимал ее слов. Не понимал и того, что, надломив, борет и уже одолел его тиф. Где-то снаружи бились, не проникая в сознание, чужие и странно знакомые голоса, где-то удаленные расстоянием горели исступленным тревожным огнем черные глаза Анны, чудовищно раскачиваясь, клубилась борода Крутогорова. Бунчук хватался за голову, прижимал к пылающему багровому лицу широкие ладони. Ему казалось, что из глаз его сочится кровь, а весь мир, безбрежный, неустойчивый, отгороженный от него какой-то невидимой занавесью, дыбится, рвется из-под ног. Бредовое воображение его лепило невероятные образы. Он часто останавливался, сопротивлялся Крутогорову, хотевшему усадить его на повозку. «Не надо, подожди, ты кто такой? А где Анна? Дай мне земли комочек. А этих уничтожай, под пулемет по моей команде, наводка прямая. Постой, горячо!» — хрипел он, выдергивая из рук Анны свою руку. Его силой уложили на повозку. Минуту он еще ощущал резкую смесь каких-то разнородных запахов, со страхом пытался вернуть сознание, переламывал себя и не переломил. Замкнулась над ним черная, набухшая беззвучием пустота. Лишь где-то в вышине углисто горел какой-то опаловый, окрашенный голубизною клочок, да скрещивались зигзаги и петли червонных молний. Глава 8. С крыш падали пожелтевшие от соломы сосульки, разбивались со стеклянным звоном. В хуторе лужинами и проталинами цвела оттепель. По улицам, принюхиваясь, бродили невыленившие коровы. По-весеннему чулюкали воробьи, копошась в кучах сваленного на базах хвороста. На площади Мартин Шамиль гонялся за сбежавшим с базы сытым рыжим конем. Конь, круто поднимая мочалистый донской хвост, трепля по ветру нерасчесанную гриву, взбрыкивал, далеко кидал с копыт комья талого снега, делал круги по площади, останавливался у церковной ограды, нюхал кирпич. Подпускал хозяина, косил фиолетовый глаз на уздечку в его руках и вновь вытягивал спину в бешеном намете. Пасмурными теплыми днями баловал землю январь. Казаки, глядя на Дон, ждали преждевременного разлива. Мирон Григорьевич в этот день долго стоял на заднем базу, глядел на взбухший снегом луг,